отвлекая от того, что задумал я давно. Многое осталось позади жизни томов. Хотелось бы возобновить что-то. Нет, я живу лишь сегодня, назад хода нет. Мелкими моментами я вспоминаю счастье. А было ли оно? Взгляд на запястье оставлено несколько лет колючей жизни. Может, это сон был? Нет, опять собак визги напоминают. Как, что и почему? Сменить бы геймплей и зашить бы по-новому, чтобы не пинала в душу эта сволочь память. Опять же на мозги с двойной силой давит. Отпустите меня, мысли, я двигаюсь на свет. В голове плохие мысли, иных мыслей нет. О любви задумался, да, покусала. Было много ссадин, немало. Все в область клетки, в левую точку. А закончилось все, словно битой по почкам. Куда ушли все эти годы, дни и ночи? Величие монет, убийственно до мелочи. Кому-то надо все, а кому-то сядь на цель. Не в моей компетенции, почью-то дудку петь. Ластиться хотели мной аж подавить. Я псих, но не настолько. Я шиз, но не убийца. Мною напиться сложно, пунктуален до излишек. Пассив, тыкайте, от кого иметь детишек. А я любовь забыл, и она меня забыла. Я сделаю, что я задумал, у меня есть сила. У меня есть силы не отступать от цели. Не шагу назад, только в точку мишени. Все подножки под весах, что взбить не сумели. Остаюсь в деле, выходя из тени. У меня есть силы не отступать от цели. Не шагу назад, только в точку мишени. Все подножки под тесак, что взбить не сумели. Остаюсь в деле, выходя из тени. Ае, Кейпи Студио.